Глава вторая. Ночные гости ко мне все-таки заглядывали. Это я констатировала, осмотрев защитные заклинания на двери. Снова драконьи, а не людские, которые я оставила, пока Кай сопела у меня за спиной. Заодно подруга приготовилась вступить в бой, если нежданные визитеры засели в моей комнате, поджидая, когда я загляну на огонек. Но в спальне никого не было, в ванной визитеров мы не обнаружили. И в моей кровати, устав меня ждать, тоже никто не спал. Судя по всему, враги вошли, осмотрелись и ушли. Но сделали все настолько аккуратно, что единственная зацепка, которая могла бы подтвердить их визит — драконья магия на защитных заклинаниях. И все, все. «Ну, я им задам», — бормотала Кай. «Выскажу все, что о них думаю. Надо же, проиграли вдрызг и никак не могут с этим смириться». Подруга винила во всем бесноватую драконицу из четверки Брегина и ее товарок, которые пытались меня извести во время отборочного тура. Но мне казалось, что это не их методы. Их метод — брошенное из-под тишка проклятие, гарантирующее желудочное расстройство, или же брошенные в мою сторону высокомерные оскорбления, а никак не филигранные заклинания, по которым невозможно выследить, кто их оставил. И не артефакт слежения, настроенный на мою ауру. Его, кстати, ночные гости забрали с собой, и я осталась совсем уж без доказательств. Только мои слова и еще драконьи заклинания на двери, которые я сама и сняла. «Знаешь что, этой ночью ты тоже будешь спать у меня, а послезавтра вы вернетесь в Скаймор», — заявила мне Кай. «После чего мы встретимся уже на турнире в столице». Последнее она произнесла с явным предвкушением и даже зажмурилась от удовольствия. «Это будет здорово», — заявила мне. «Кстати, я думаю, что мы снова можем идти вместе. Ваша команда и наша до финала турнира. А там уже выясним, кто из нас сильнее». И мы пошли вместе, две наши четверки, потому что парни поджидали нас с Кай снаружи, одновременно забрасывая Лайена вопросами. Просили рассказать, как его так угораздило. Кстати, я в очередной раз увидела драконью регенерацию в деле. Подбитый вчера вечером глаз Лайена сегодня выдал просто синяк, а здоровенная шишка на лбу превратилась в пару царапин. «Не будем никому рассказывать», — шепнула я Кай. «О том, что произошло этой ночью, все равно доказательств у меня нет». «И ты, пожалуйста, тоже придержи свою радость», — заявила я мысленно своей второй ипостаси, которая тоже проснулась, когда мы вышли из общежития на солнышко. Принялась потягиваться и ворочаться внутри меня, а потом взяла и обрадовалась при виде капитана команды Неринга. «Вот еще», — заявила я ей. Затем мы зашагали по дорожке к главному корпусу. Парни продолжали закидывать вопросами Лайена, который буквально стал героем дня. А то, что мы с его братом и Роином бегали, сломя голову по академии и городу, пытаясь понять, что произошло, это, конечно, Лайна не волновало. Киран, кстати, пребывал в плохом настроении и старательно меня избегал, тогда как Роин, как всегда, был в привычном и спокойном расположении духа. Тут я заметила дворника, метущего дорожку от первых опавших листьев. Завидев нас, он перешел на другую сторону, но встал так, чтобы мне как раз пришлось пройти мимо него. «Этим вечером», — негромко произнес дворник, когда я была рядом. Уверенно сказал он это мне. «Погодите, о чем вы?» — растерялась я. Но тот лишь пожал плечами и принялся мести свои листья дальше. То же самое произошло и в столовой, где мы выстроились в очередь к стойке раздачи, а проходящая мимо меня работница с полным подносом грязной посуды шепнула. «Этим вечером в академии». На этот раз я не растерялась. «Давайте я вам помогу», — сказала ей. «Кажется, подносы тяжелые». Решила, что зажму ее в тихом углу и обо всем расспрошу, а то какой-то заговор обслуживающего персонала, честное слово. Но у меня ничего не вышло. «О, ни в коем случае, мисс!» — испугалась-то. «Не нужно мне помогать, а то решат, что я не справляюсь с работой, и меня уволят». Она поспешила дальше, а я... «Этим вечером в 7», — произнес повар, когда я получала от него свою тарелку с кашей. «Что?» — нахмурился стоявший в очереди за мной Роин. «Вы что-то сказали?» «Конечно, господин», — заулыбался тот. «Я говорю, приятного аппетита, добавки хватит всем». Нечего делать, я потащилась к нашему общему столу, размышляя о том, что сегодня в 7 вечера в академии что-то произойдет. Наверное, связанное со мной, раз уж об этом твердит мне почти весь обслуживающий персонал, а заодно и скоро, подозреваю, зашепчут из катки с фикусами и будет написано на двери в женской уборной. Заинтригованная происходящим, я едва не пропустила заклинание, кинутое в меня из-под тишка, потому что, да, я расслабилась сверх меры, забыв об извечной драконьей ненависти к людям. Наверное, рухнула бы на пол со всей своей кашей, но тут Роин, а вовсе не Киран, отразил заклинание. Выругавшись, отправился к соседнему столу, где сидели двое. Даже не девицы и даже не наши противники из других команд, а какие-то весельчаки из Академии Неринга. «Идиоты с третьего курса, я их знаю», — сказала мне нахмурившаяся Кай. «Ну, он сейчас им задаст». Задал им Роин быстро, можно сказать, стремительно. И даже... «Да мы ничего такого не сделали, Холден. Это была просто шутка, мы хотели посмеяться над человечкой». Их не спасло. Хотя рукоприкладство я не одобряю, но сейчас с удовольствием посмотрела, как тех весельчаков настигла моментальная физическая расправа за содеянное. Пара магистров поспешили к тому столу, чтобы остановить заварушку. А еще распахнулся портал, но... тут же захлопнулся. Такое я тоже умела. В общем, два весельчака под мрачным взглядом Роина покаянными голосами заявили, что никакой драки не было, господа магистры. Они просто... просто качались на стульях и упали, приложившись лицами об пол. А Роин Холден, наоборот, поспешил к ним на помощь. Уже скоро капитан четверки Неринга присоединился к нам за большим столом. Посмотрел на меня, моргнул, когда моя вторая ипостась совершила радостный кульбит, и спросил, что мы думаем насчет того, чтобы всем вместе отправиться на водопады. Да, на весь этот день. Водопады Веласкис, или же Старые водопады, как их еще называли на Неринге, находились на другом конце острова и считались излюбленным местом отдыха у местных жителей. А учитывая то, что осень в Талмире не выдалась теплой и над головой уже который день сияло яркое солнце, то отдых обещал выйти замечательным. Потому что все тут же согласились на водопады. Ну, кроме близнецов, у которых были собственные планы на этот день. И нет, отправляться вместе с нами за город, да еще и со своими девушками, они не собирались. «Я присмотрю за братом», — пообещал мне Рейнар. «Можешь не беспокоиться. Повеселись хорошенько. Ты этого заслужила». «Я бы не прочь повеселиться, но как мне туда попасть?» Пробормотала я в ответ, после чего принялась прикидывать. Лифты отпадали. После нашего путешествия с Кираном у меня выработалось стойкое к ним отвращение. Вызвать Берга с его транспортной компанией? Для этого мне сперва нужно отправиться в банк, чтобы снять деньги, а потом, пока мы договоримся. К этому времени солнце уже начнет клониться к закату, и наши успеют вернуться. «Я отнесу тебя на водопады», — произнесла Кай таким голосом, словно предупреждала, что у нас тут женское братство, и никакие возражения со стороны парней не принимаются. «Спасибо, Кай, договорились», — отозвалась я таким же самым тоном. На этом мы и сошлись. Еще через полчаса встретились на стадионе, где давно уже успели разобрать трибуны, а об отборочном турнире напоминали разве что оброненные зрителями клочки ярких бумажек и порванные входные билеты. К этому времени я успела переодеться в длинную синюю тунику с разрезами по бокам и темные штаны. Ну, чтобы не пугать своими худыми ногами население Неринга, если вдруг мы с Кай станем пролетать у них над головами. Остальные тоже не опоздали, и уже скоро в небо взлетели наши капитаны. За ними в воздух поднялись мы с подругой, и Кай держала меня заметно аккуратнее, чем в прошлый раз Киран. Замыкающими были Жильбер и Доран. Лететь оказалось недолго, минут 15-20. Я даже успела насладиться процессом, втайне мечтая о том, что однажды и сама смогу. Ну да, расправить собственные крылья. Правда, вторая ипостась радость полета со мной не разделяла и признаков жизни не подавала. То ли притихла и заснула, то ли упала в обморок от восторга, я этого не знала. Зато уже скоро впереди показались водопады, вернее, целая гряда достаточно высоких каскадов. Река Веласкис, давшая название этому природному образованию, срывалась со скалы и устремлялась вниз плотными ревущими потоками воды. У подножья она разбивалась о камни и разлеталась на миллионы мельчайших брызг, из-за чего в воздухе постоянно дрожали радужные полосы. Внизу, возле каждого каскада, вода собиралась в прозрачные чаши, которые так и манили в них окунуться. И уже скоро, приземлившись на вытоптанной площадке, а затем пройдя через заросли, мы оказались возле одной из таких живописных чаш. Первыми купаться, конечно же, отправились парни. А мы с Кай остались на берегу, наслаждаясь нашим уединением. Потому что был рабочий день, и народу на водопадах оказалось немного. Кто-то плескался в дальней чаше справа, еще одна группа из трех драконов молча прошла мимо, и Кай тотчас же крикнула им вслед, чтобы следующую чашу не занимали. Это для нас, девочек. Незнакомцы пробурчали в ответ что-то невнятное и пошли себе дальше. «Сейчас мы с тобой немного посмотрим на мальчиков», подмигнула мне подруга. «А потом пойдем купаться сами». И мы с ней посмотрели. Но если Кай с жадным видом уставилась на Кирана, то я, чего уж скрывать, глядела на совсем другого капитана. Роэн, оставшись в одних темных бриджах, парни решили нас не смущать и совсем уж раздеваться не стали, нырнул в воду с берега и направился к мощному потоку, а потом, вдоволь охладившись, двинулся обратно. Тут проснулась и моя вторая ипостась. «Конечно, разве ты могла пропустить такое зрелище?» — усмехнулась я про себя, обращаясь к ней. Потому что зрелище было восхитительным. Вода стекала по мощным плечам и груди Роина, ручейками устремляясь вниз по крепкому животу, подчеркивая развитую мускулатуру. Капли сверкали на его коже, и мне показалось... «Нет, мне это точно кажется», — пробормотала я. Тут Роин провел рукой по темным волосам, откидывая их назад, а затем поднял взгляд и уставился мне в глаза. На этом я поднялась и пошла прочь, сказав Кай, что мне слишком жарко и срочно, просто немедленно нужно окунуться. «Иди», — пробормотала она, все еще не отрывая глаз от купавшегося Кирана. «Я присоединюсь к тебе чуть позже». Кивнув, я направилась по узкой тропинке к соседней чаше, которую мы забронировали для девочек. Шагала сквозь густые заросли, спрашивая у себя, зачем мне вообще сдался тот дракон. Почему мне надо глядеть на него, думать о нем, представлять? Если посмотреть на эту проблему со всех сторон, то он ни зачем мне не сдался. Но при виде полураздетого Роина Холдена со мной произошли довольно странные и доселе неведомые вещи. Такие, от которых мне срочно потребовалось охладиться. Да, нырнуть в воду и желательно с головой. Именно в тот момент, когда я стянула с себя тунику и избавилась от штанов, оставшись в одной тонкой сорочке, на меня и напали. Причем с трех сторон. Я совершенно такого не ожидала, но быстро сообразила, что это никакие не шутки. Никто и не думал вызвать у меня желудочные колики или же накидывать связующие заклинания. О нет, цель этого нападения — уничтожить меня на месте.